Трезиш, сидя за рулем своего Сандерберда, помахал итальянцам, сбегавшим по лестнице подъезда. Его взгляд задержался на Сандре. Продюсер оскалил в широкой улыбке крупные зубы, очень белые, под узкими черными усиками. Сандра остановилась. «А где ж Телотама?» «Не беспокойтесь, мы сейчас заедем за ней. И вы, кстати, увидите, где я поселился. Завтра вечером я прошу вас быть моими гостями. Небольшое новоселье». От улицы Махатмы Ганди, мимо музея и университета, они выехали к фонтану Флоры. «Что значит Сандерберт?» — спросила Леа у Сандры, которую Трейзиш усадил рядом с собой. «Буревестник, одна из моделей Форда». «Вам нравится?» — не оборачиваясь, бросил Леа американец. «Нет, маломощная дешевка», — с беспримерной наглостью ответила девушка. Чезаре даже подскочил и изумленно возрился на Леа. «Этот кар?» — снисходительно спросил Трейзиш. «А вы смогли бы справиться с такой машиной?» «Может быть», — ответила, опуская бедовые глаза Леа. Автомобиль свернул в широкий проезд, пересеченный под прямыми углами несколькими боковыми проулками. Трейзиш затормозил у ворот небольшой виллы, обнесенной вместо забора плотной изгородью из ровно подстриженных колючих кустов. Он не стал въезжать, а дал нетерпеливый гудок. На ступеньках невысокой лестницы показалась Телотама, обрадованная встречей. Она поспешила к машине. Итальянцы смотрели на танцовщицу во все глаза, не зная, что Трейзиш приказал Телотаме быть наряженной как принцесса. Именно такая женщина из сказок Махабхараты или Рамаяны и стояла перед ними, чуть запыхавшаяся от волнения. Яркая алая сари, вышитая золотыми звездами и отороченная такой же каймой, было туго перехвачено широким золотым поясом с массивной квадратной пряжкой, инкрустированной красными камнями. Тяжелая тканая золотая лента свисала спереди, прикрепленная к пряжке. Свободные двойные петли сверкающих бус перекрещивались на боках. Чоли, кофточка, надевающаяся по царе, была из угольно-черного с узкими золотыми полосками шелка. Ее короткие рукава подхватывались широкими старинными браслетами с рубинами и бирюзой. Еще более массивные браслеты охватывали узкие запястья Телотамы. Две нитки жемчуга, золотой полумесяц на груди, золотые шарики на длинных цепочках в ушах и ажурная диадема, резко выделявшаяся в черных волосах. Все эти драгоценности, даже на неопытный взгляд итальянцев, несли печать большой древности. Сандра решила, что Телотама надела костюм, приготовленный для фильма. Телотама смутилась под устремленными на нее взглядами и обычным очаровательным жестом индийских женщин прикрыла лицо уголком прозрачного розово-лилового шарфа, спадавшего с ее головы.